«Где мы?» «В стране духов», — ответил Боунс. Она взглянула на колдуна. В его глазах плясало неистовое клоунское веселье, но он больше не казался Эш смешным. Это был настоящий без дураков шаман. Парень, который смог сотворить такое, может все, ведь правда? Так чем же он занимался, скрываясь в верхнем Фоксвилле? И что ему нужно от нее? «Не бойся», — умоляюще повторила Кэсси, успокаивая ее. «А я и не боюсь», — хотела ответить ей Эш. «Я всего-навсего в ужасе», но голос отказался ей повиноваться. Ее хватило лишь на то, чтобы озираться вокруг, уговаривая себя очнуться от сна. Ведь ничем иным все это и не должно быть. Нина. Вернувшись из школы, Нина вытащила через заднюю дверь дома одно из старомодных плетеных кресел и устроила его посередине лужайки размером с носовой платок, так, чтобы на него падали последние лучи солнца. Переоделась в поношенные шорты и блузку, завязанную узлом на животе. Потом прихватила из дома лимонный сок с водой, последний номер сессии, и плюхнулась в кресло, водрузив на один подлокотник стакан, а на другой — журнал. Она пребывала не в самом лучшем расположении духа. Во-первых, Джуди использовала ее как предлог, чтобы отправиться на гулянку с Берни Файном. Нина была совсем не против того, чтобы прикрыть подругу, но ей действительно нужно было поговорить с Джуди, и не мимоходом, как получилось в обеденный перерыв. Что за беда с этими мальчишками? Они только мешают такому важному делу, как настоящая дружба. К тому же Нине пришлось выслушать сетование матери по поводу того, что ей в мастерскую звонили из школы, потому что Эшли опять прогуляла. И не знает ли Нина, где ее кузина? И что они дождутся. В конце концов, она доберется до этой девчонки, потому что всему есть предел. «Почему бы тебе не высказать все это самой Эшли?» — так и подмывала Нину ответить матери. Но Эшли, разумеется, не было, поэтому все шишки достались Нине. Эшли было бы по делам, если бы ее посадили под замок на целый год. Но что действительно портило Нине жизнь, так это сны. Ей и так не доставляло никакого удовольствия видеть их примерно раз в неделю на протяжении всего последнего года. Теперь же они вторгались в ее жизнь и наяву, а вот это ей совсем уж ни к чему. В следующий раз она, чего доброго, отключится прямо на волейбольной тренировке и начнет лаять с собакой или еще чего похлеще. Вот будет здорово. Ей и так хватает всякой чуши, которую о ней болтают. И так половина школы считает ее законченной зубрилкой, второй же половине до нее и вовсе нет никакого дела. Она не понимала, чего они к ней цепляются. Уж если они ходят в школу, тоже могли бы показать, на что способны. И потом многие предметы — история, английский, а особенно математика и естественные науки — были действительно интересными. Не то чтобы она совсем уж не валяла дурака, время от времени прогуливала —